дождется зари. Жаль, что я не сказала все тогда, лишь смотрела на тебя, стоя у двери. Несказанный тогда, несказанный сейчас. Лишь ты нужен на земле. Несказанный тогда, несказанный сейчас.